я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, без надежды, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим.